видел Ниву побелевших жатве и шел с любовью в чумы и дома. Услышали ненцы, чукчи, ханты о Божьих превосходнейших делах. И зарождалась вера к Богу робко, приблизились забытые людьми. А благовестник шел по разным тропкам, по тундре и воде навстречу к ним. В груди горел огонь любви к несчастным, Бог влёк его, и он послушен был. Преградою бывали дни ненастья, но ради ближних душу положил. Не для похвала, чтоб спасение слова открыть далеким малым городам, он поспешал в условиях суровых свершать служение ради грешных там. Пример для многих его путь отдачи, как отражение Божьего луча. Талант служить любовью был растрачен, и жизнь его сгорела, как свеча. А нам еще идти время строго отсчитывает каждый шаг и миг. Давайте жизнь растрачивать для Бога и возвещать, как Он в любви велик.